Глава 5. Руся. Больше всего Руся боялась, что этот хмурый дядька откажется отвечать на ее вопросы, обозлится и вернет ее домой. А домой не хотелось. Сердце колотилось как бешеное от осознания ею, что она вот-вот попадет, если уже не попала, в совершенно сказочный мир, с колдунами, ведьмами и всякими умопомрачительными персонажами, чуть ли не легенды сказок. Девушка едва ли не взлетала, понимая, что старые детские сказки – внезапно оказались реальностью. И главное, она сама, как выяснилось, часть этого поразительного мира, так хитро вписавшегося в обыкновеннейший мир. А этот дядька, от растерянности, что ли, начал отвечать. Хотя она помнила, что ее порой излишне нахальная напористость иногда вызывала сердитый отпор собеседника. Впрочем, он мог отвечать и потому, что она для него ценный объект, как сказала бабуля, со вздохом отпуская ее в ночь, едва только внучка расслышала зов. «А с ценными дружить приходится, а еще охранять. Но это уже бабулино желание. Только потому и отпустила, что знала, Руся – ценный кадр, и в ней нуждаются». Когда Данияр выдохся, наотвечавшись, Руся молчала чуть ли не 20 минут, раскладывая добытые факты по полочкам. «Итак, вороны Чернобога называются так, потому что их предки служили когда-то темному славянскому богу, и чаще всего уничтожали нежить и нечисть, которая активно действовала против человека по ночам. Алконосты – это боевики, которые служили когда-то светлому богу его вестниками. Они считаются потомками сварожьих птиц и дев, поэтому среди них много девушек и женщин. Но к воронам на переговоры обычно посылают мужчин. Алконосты тоже охотятся на нечисть и нежить, но только в дневное время. Кроме воронов и алконостов, в городе есть семьи ведьм-травниц, ведьм-гадалок, колдунов и других представителей колдовского рода племени. А еще зеркальников парикмахерская она сама увидела, потому что ранее ей эту нечисть показал Данияр. Если бы она раньше его не увидела, то так никогда бы и не узнала о его существовании. Поэтому, если встретят кикиморок, их тоже увидит. «А как отличить ворона от алконоста?» Внезапно даже для себя спросила она. «Только по цвету одежды?» «Говорят, если за сутки увидишь 12 штук разной нечисти...» Не оглядываясь, ответил Данияр, но она догадалась, что он улыбается. «То за нашими воронов и алконостов плечами можно увидеть крылья. И они будут очень отличаться». «А мы...» Напрягшись от ожидания, жадно спросила Руся. «Можем такое сделать сегодня? Увидеть целых 12?» «Можем». «А что делать с головой?» Встревожилась Руся. «Ну, с волосами. Теперь у меня всегда такая плетенка на голове будет». «Нет, к утру травы засохнут, и волосы будут обычными». «А что бы ты делал, если бы меня первым увидел алконост?» «Не увидел бы. Кикиморки именно мне знак дали, что ты посредница-переводчик». «Почему?» Не то возмутилась, не то удивилась Руся. «Откуда ты знаешь, если ты не знаешь их языка?» «Упыри ночная охота. Кикиморки про это знают». «Все равно не понимаю», с силой сказала Руся. Данияр покосился на нее сверху вниз, но как-то не обидно. «У них это личное», – спокойно сказал он. «Упырь, который устроил Лёшку в лесопарке, и им жизни не давал. Он ведь жрет все подряд и мелкой нечистью не брезгует. И кикиморки знали, что вороны увидят тебя». «А как они узнали?» «У нечисти свое сарафанное радио. Наверное, кто-то передал им, что я недалеко от лесопарка поселился, в одном доме с тобой». Хорошо, что бабуля хоть немножечко, но подготовила Русю. Иначе бы сама она ни за что не поверила в слова ворона. «Ишь, ворон!» Руся глубоко вздохнула от полноты чувств. Прямо как в сказке. И, наконец, она вспомнила, что они идут параллельно проезжей части. «Куда?» «А мы куда сейчас? К этим троим воронам? Или будем охотиться на упырей? А ты мне оружие дашь? А как их?» Она осеклась. Слово «убивать» едва не сорвалось с уст, и вот тут-то стало страшно. Сказка сказкой, но убийство-то грядет настоящее. Да и в сказках не всегда мирный народ бывал. «Мы пока гуляем», — медлительно сказал ворон, чуть искоса посмотрев на нее, словно проверяя, все ли она понимает. «Чтобы ты узнала, что хотела. Теперь вопрос к тебе. Бабуля знает, что ты ушла в ночь?» Он интересно сказал. «В ночь». У Руси снова дух захватило. Как будто говорил о переходе из одного помещения в другое. «Ух ты! Для него ночь, не время суток, а мир?» Отмахнувшись от ненужных мыслей, Руся ей ответила и спросила. «Знает. «А ты? Значит, тебе нужно найти новых воронов, которые не знают, что они вороны, и уничтожить упырей, да? А что бы ты сделал, если бы я вышла, как ты хотел, но не болтала?» «Я бы обыскал тот микрорайон, где прячется один из самых опасных упырей». «Но зачем тебе я?» Договорила и уставилась на пешеходную дорожку, по которой все еще шли. «Ты хочешь поспрашивать всяких этих, да?» «Да». «И я их увижу?» В полголоса сказала Руся, неудержимо улыбаясь во весь рот. «Ну, чего плетемся? Давай быстрее, пошли вперед, туда, куда тебе надо». Вместо того, чтобы резко рвануть с места, Данияр остановился, вынудив остановиться и Русю. Он взглянул на нее вновь сверху вниз, и ей страшно захотелось увидеть выражение его лица. Но стоял он спиной к ближайшему фонарю и явно отчетливо видел ее лицо, сам нечаянно спрятавшись в тени. И дорожка, тянувшаяся между двумя черными стенами кустов, в его молчании почему-то казалась бесконечной и очень узкой. Из-за теней, что ли? «Ты не под мороком», — уже привычно медлительно сказал он. «Поэтому дай слово, что будешь слушаться меня во всем, а вопросы задавать только тогда, когда я разрешу». «А то что?» — задорно спросила она, вдруг делая открытие. «Она настолько необходима ему, что может позволить себе покапризничать, и Данияр никуда не денется. Все равно сделает то, что именно она хочет. Домой отведешь? Я ведь тебе нужна, а значит, буду вести себя в зависимости от ситуации». «Мне не нужна капризная девчонка этой ночью», — спокойно ответил он и взглянул на пройденный путь. «Если ты не дашь слова подчиняться мне во всем, да, мы вернемся». «Ну почему?» — возмутилась Руся, дергая его за рукав. Но Данияр молчал, спокойно глядя на нее, а потом едва слышно вздохнул. «Руся», — терпеливо сказал он, — «я не люблю объяснять. Да ты и не поверишь. Давай сделаем так. Эту ночь ты во всем слушаешься меня. А в следующую, если останешься жива, будешь вести себя», — он поморщился, — «как хочешь». Это его «если останешься жива» морозом продрало спину. «Ты меня специально пугаешь?» — неуверенно сказала она. «Да». «Как же хотелось его стукнуть, чтобы он подробнее объяснил, почему она должна быть при нем смиренной овечкой. Ну да, упыри, но ведь ворон рядом, спасет, если что». И тут начало доходить. «А как выглядят упыри?» «Как обычные люди, только когти длинные, и воняют они». «То есть их можно почувствовать заранее?» — обрадовалась девушка. «А...» — кажется, Данияр затруднялся описать более точно, а потом снова вздохнул. «Ну ладно, упыри — это покойники, понимаешь? Они воняют покойниками. Ну, теми, что пролежали не один день, да еще чуть подгнили». «То есть они воняют, ну, как сдохшее животное?» — уточнила Руся. «Ну, так». Еще немного подумав, она покусала губы, соображая, и заключила. «Ладно, я согласна слушаться тебя в эту ночь. И куда мы идем сейчас?» «На старое кладбище». «Но это кладбище далеко от города», — удивилась она, вспомнив, как ездили с бабулей на могилку ее, то есть бабулиных родителей. «Час на дорогу, час по самому кладбищу, пока дошли до нужного места». «Или мы с тобой туда поедем? У тебя есть машина?» «Нет», — чуть улыбнулся он. «Мы пойдем на то старое кладбище, которое стало частью города. Это недалеко, всего в 5 остановках отсюда. Повезет, на дежурный троллейбус или маршрутку попадем. Но можем пройтись». «Тогда чего ждем?» — начала Руся, чтобы закончить решительным. «Идем давай». Но ворон перебил. Или просто ловко вставил в небольшую паузу. «Ты мне не дала слова, что будешь меня слушаться». «Я же сказала!» — возмутилась Руся, считая, что на этот раз именно Данияр ведет себя по-детски. «Я сказала, что согласна слушаться тебя. Что тебе еще нужно?» «Мне нужно, чтобы ты сказала, даю слово слушаться тебя». «А не все ли равно?» — обозлилась Руся. «Нет, не все равно», — меланхолично ответил ворон. «Твое согласие мне ничего не дает. А в случае, если ты даешь слово, будешь за него потом отвечать, если ослушаешься». «Это как?» «Просто. Слово, данное человеком, который часть этого мира». Он обвел рукой черные деревья сквера, высевшиеся справа темной горой. «Это настоящее слово, которое удержит тебя от...» Он снова затруднился с объяснением. «От непослушания», — подсказала девушка, ехидно улыбаясь. «Хотя бы так». «Ну хорошо, хорошо. Вот тебе мое слово. Я даю тебе слово во всем тебя слушаться и подчиняться тебе сегодняшней ночью». И подпрыгнула на месте. А потом резко рванула к Данияру обнять его, когда в сквере среди черных деревьев, совсем неподалеку, кто-то гаденько захихикал в шелестящей до сих пор тишине, а потом заохал, словно получил пинка. «Принято», — сказал недрогнувший Данияр. Что принято, Руся не стала переспрашивать. Вся бравада, вся эйфория, что она такой важный человек в открывшемся ей мире, мгновенно слетели, и она почувствовала себя маленькой девочкой в громадной вселенной, полной жутких тайн. «Кто это?» Пролепетала она, вскидывая голову на вершины деревьев и страшась разлепить пальцы на спине ворона. «Не бойся, это Аука», — пренебрежительно ответил Данияр. «Он любит всех передразнивать, особенно вечерами и ночью». Разлепленные, но все еще напряженные пальцы были влажными от пота. Руся пару секунд сомневалась, стыдно ли ей так вцепляться со страху в ворона или нет, а потом снова просунула ладошку под сгиб его локтя. «Пока сам не скажет, ни за что от него не отцепится. Себе дороже». Открыла рот спросить и закрыла. Ауку ей сегодня не увидеть, и без вопроса понятно. И что-то и не хотелось даже. Он сказал «в ночь». Шагая рядом с Данияром, Руся обеспокоенно прислушивалась к этой странной ночи и пришла к выводу, что если не болтать, то можно услышать кое-что, что ранее не воспринималось как нечто разумное. Хоть последнее и звучит глупо. Если нечисть разумна, конечно. Или ей что-то чудилось, что не относится к жизни этой ночи. Но что она точно постоянно слышала, так это равномерный шелест, который сопровождал их во время прогулки по этой дорожке. Шелест и шуршание. Как будто кто-то махонький перебегал от куста к кусту, стараясь для своего бега уловить то время, когда два путника либо говорили слишком громко, либо слишком громко шагали. А еще она вслушивалась в редкие вскрики птиц, прячущихся в ветвях деревьев, вздыхала о соловьях, которые давно уже отпели, и отгоняла от себя странные мысли о том, что эти ночные птичьи вскрики могут быть подсказкой. Птицы не просто просыпаются среди ночи, а их кто-то тревожит как минимум. И когда раздавался слишком горестный, по ее мнению, вскрик, Руся безотчетно прижималась к Данияру, а тот успокоительно похлопывал ее по руке. И девушка признавалась себе. Она не воспринимает этот жест как нечто снисходительное. Ворон успокаивает ее не более. Благополучно дошли до следующей остановки и прошли бы ее дальше. Транспортное табло показывало только время и никаких тебе транспортных средств. Но Данияр внезапно остановился, мягко прижав рукой ее ладонь к себе. «Что?» — спросила Руся и машинально оглянулась. «Может, запоздалое неучтенное табло маршрутка подъезжает?» Но по дороге шныряли только легковые машины, и лишь раз медленно и торжественно проехала громадная машина-поливалка, после которой в воздухе запахло пыльной влажностью и свежестью окошенных газонов. Мимо прошли две пары, беседующие в полголоса. «Поздороваться не хочешь?» — негромко спросил Данияр и кивнул на навес остановки. Руся ощутила, как ее щеки начинают гореть то ли от страха, то ли от волнения. Неужели ворон приметил кого-то из... паранормального народа? «Только если с тобой», — боязливо прошептала она, чувствуя, что начинает дрожать. «А ну как там чудище жуткое-прижуткое, типа зеркальника?» И вдруг рассердилась и буркнула, удерживая двинувшегося к навесу ворона. «А нам знакомство это сейчас нужно? У нас так много времени?» «Ты права», — кивнул Данияр и, как ни в чем не бывало, повел ее дальше. «Данияр, а я всех этих существ увижу сама? Или только после того, как поговорю с ними?» «После». Она выдохнула. «Значит, можно было посмотреть. Любопытно, почему Данияр предложил ей это знакомство? Напугать хотел, чтобы слушалась? Но ведь она и так. Или он хотел помочь ей увидеть 12 существ?» Больше они не разговаривали. Шли себе спокойно, время от времени встречая запоздалых прохожих, а то и гуляющие парочки. Один раз девушку сильно напугал человек, почти бесшумно пролетевший мимо них на какой-то одноколесной штуковине. Руся заметила, что даже Данияр вздрогнул и, кажется, чуть не выругался. Во всяком случае, она расслышала что-то вроде чёрта. Через две остановки она не выдержала. «Я вспоминаю все места по нашей дороге и не могу вспомнить ни одного кладбища. Ты уверен, что мы идем туда, куда надо?» «То кладбище давно под землей», — сказал Данияр. Мы ходим по нему, как по обычной поверхности. Еще две остановки, и будет сквер. Очень большой. Знаешь о таком?» «Да, там часто всякие мероприятия бывают, потому что там военный мемориал». И дрогнувшим голосом спросила. «Хочешь сказать, этот сквер и есть?» «Есть», — подтвердил он. «Но ведь кладбище, если оно там и было, уже глубоко под землей», — заволновалась Руся. «Как же там упыри-то могут прятаться?» А сама вспоминала, сколько там зелени, плотной зелени кустов и деревьев, и холодела от неприятных предчувствий. «Кладбище это древнее, а значит, силы, дремлющие под землей, все еще могут привлечь к себе нежить и дать ей возможность пересидеть голодное время». «Голодное — это когда никого не поймал?» — с ужасом спросила Руся. А потом ужас начал накрывать такой ледяной волной, что она почувствовала тошноту. «Я как-то забыла, что упыри... Они людей едят по-настоящему?» «Да». «А много? Много людей погибло?» «Достаточно», — суховато ответил Данияр, и девушка замолчала время от времени, лишь содрогаясь, когда страх судорога изгибал ее спину. С каждым шагом она все отчетливее понимала, что ее телячий восторг перед открытием нового для себя мира — жуткая глупость. Хуже того, Данияр-то был прав, потребовав от нее слова подчиняться ему сегодня. «Нетушки. Теперь она примерно представляет, с чем может столкнуться. И не собирается глупить. Безопасно по ночам только рядом с вороном. Это она теперь знает теоретически. А судя по всему, вскоре узнает и практически. И вообще, пора повзрослеть. Вон как себя ведет ворон. Спокойно и уверенно. Не болтает, не хвастается. А она-то, Руся. Фу, как стыдно. Что бы сказала бабушка?» И девушка от смущения вспыхнула. Бабуля-то сколько лет молчала про себя. А она, Руся, сразу нос задрала. Единственная и неповторимая. Бессовестная. Ворон от нее в таком страшном деле помощи ждет. Она ведет себя как... Как фиг знает кто. «Пришли», — негромко сказал Данияр, остановившись перед стеной кустарника. И Руся вновь прижалась к нему. За этим темным кустом прятался кто-то кровожадный. И дрожащим голосом спросила... «А с чего начнем? «Место старое, надо лесовика позвать». «Здесь раньше лес был?» Ворон поднял голову к темно-синему небу над вершинами черных деревьев и не сразу, но ответил. «Да здесь и по сейчас лес растет. Остатки, правда. Но старых деревьев много». Руся замолчала и только с нарастающим недоумением подумала. «И бабуля меня так спокойно отпустила в ночь? Даже зная, что меня будут беречь как... зеницу ока?» И невольно улыбнулась. Данияр, кажется, намерен именно это делать — беречь ее. Потому как сейчас он не локтем прижимал ее ладошку к своему теплому телу, а сгробастал ее всей жесткой ладонью. Тем временем Данияр, потянув ее за собой, шагнул на территорию сквера и здесь присел перед первым же кустом на корточке, продолжая держать руку девушки. Руся поневоле, но полное любопытство... Лесовик звучала не так страшно, как упырь. Тоже присела рядом. Что сделает Данияр, чтобы вызвать лесовика? А ворон потянулся к ближайшей шиповниковой ветке и потряс ее. Раз потряс. Тишина. Прислушался. Еще тряхнул. Снова пауза. А потом Руся чуть с корточек не упала. Кто-то мелкий торопился посреди кустарникового ряда, точно приближаясь к ним. Вчера Руся будто во сне увидела кикимора и лешего. Но сегодня она увидит лесовика воочию. Я привел посредницу. Тихонько сказал Данияр и оглянулся на нее, словно вопрошая, будет ли она помогать ему. «Поговорим?» Она вцепилась в его руку так, словно до сих пор и не держалась. Другую, как во вчерашнем сне, протянула к кустам, лихорадочно размышляя, стоит ли закрывать глаза на первое время. Или смотреть сразу. Будто кошачья лапа легла на ее запястье. Свет фонаря за спинами, но Руся разглядела эту маленькую лапку, а потом глаза словно поехали по этой лапке, которая принадлежала низенькому сутулому старичишке, с лицом заросшим даже не бородой и усами, а шерстью, с круглыми блестящими глазами, взирающими на нее с громадным любопытством. Одет он был во что-то вроде... непонятно во что. Руся так и не сумела сообразить, что это. «Тлмачих, что ли, будешь, ворнута?» Тоненько спросил пропел лесовик, хлопая глазищами. «Ну, спрашай давай, что хошь-то?» «Здрасте», — от неожиданности пробормотала Руся, с трудом не отдергивая собственную ладонь. «Ну, здрасте», — согласился лесовик и стукнул по ее ладони своей лапкой. «Спроси у него, не появлялся ли здесь упырь». Чуть недовольно сказал Данияр. «И опять неожиданность. Разве он не слышал, что сказал лесовик? Почему не поздоровался в ответ? Невежливо же». И лишь спустя секунды девушка вспомнила, зачем ворон ее сюда привел. Она переводчица. А еще она перепугалась. Как же она скажет лесовику? Как ему переведет вопрос Данияра, если она... «Просто повтори мой вопрос, глядя на него», — терпеливо объяснил ворон, когда она обернулась к нему в отчаянии. Руся набрала воздуха и... что-то прочирикала. А закончив, открыла рот. «Ой, это и есть перевод? Ничего себе!» «Третью ночь сюда возвертается, Ирод», — проворчал лесовик, ёжась и оглядываясь по сторонам. «Каждый вечер уходит, а потом шесть в кусты, туда, где могилки кучней. И весь белый день там хоронится. Кусты там знатные, в них просто так не заберешься. «Значит, сейчас его здесь нет», — сделал вывод Данияр. «Руся, пусть покажет, в каких кустах упырь прячется. Приду днем, может, сумею обезвредить, пока слабый». «Почему слабый?» — удивилась Руся. «Потому что ночной этот, как его, хищник, и днем слабеет?» И старательно воспроизвела весь запрос ворона. «Показать покажу, только вот доберется ли ворон до Лёшки?» Вздохнул лесовик и вылез из кустов полностью. Поднял голову к людям, которые все еще сидели на корточках. «Там ведь кустище чищоба сам настоящая. Сам черт ног сломит». «Ты покажи, а мы уж сами разглядим, сумеем добраться, нет ли?» Пробормотал Данияр и добавил. «Руся, спроси его, не слышал ли он, кто упырей поднимает?» «Не по лесному нашему хозяйству ворон спрашивает», — откликнулся лесовик. «Да не по городу шарить надобно. Здесь-то ведь только поднимают. Решают поднять в закрытом дому в квартире. Барабашек поспрашайте. Они должны слышать про то». «А если барабашки не знают?» — не выдержала, спросила сама Руся. «Тогда кого спрашивать? Или уже некого?» «Барабашки да не знают», — поразился лесовик. «Эти болтушки-то? Они ж, кто что узнает, всем своим сообщают. Ну, коль они не знают, значится, никто не знает». Он вывернулся из-под руки девушки, и ворон с Русей встали на ноги, занемевшие от долгого сидения на корточках. И лесовик, похожий на толстого кота, зачем-то вставшего на лапы, вальяжно переваливаясь сбоку на бок, заторопился по одной из асфальтированных тропок. Данияр снова вел Русю, крепко держа за руку, так что девушка на свободе могла и оценить все то, что узнала. Как-то уже сглажена, она приняла к сведению, что барабашки не выдумка, а вариант зеркальника. Только барабашек спрашивать можно, а в случае с зеркальником она просто воспринимала информацию, которую озвучивала для Данияра. Насколько она поняла тот процесс. А потом ее занял животрепещущий вопрос. «Ворон собирается лезть в логово упыря?» А ее переводчицу свою куда девать на это время собирается? С собой брать? От такого предположения ноги чуть не подломились в страхе. Или оставить рядом с теми кустами? Еще страшней. А лесовик куда денется? С ним пойдет? Оставив толмачиху одну одинешеньку? Да разве так можно с ценными кадрами? Лесовик остановился, широко расставив толстые то ли лапы, то ли ноги, обернулся к Русе. Та выпростала ладошку из ручища Данияра и присела перед лесовиком. Лесовик снова сам положил лапу на ее запястье и сообщил, глядя на ворона. «Вон кусты-то. В самую середку пойдешь, там Лёшка-то и будет». И сгинул. Руся только успела моргнуть, а лесовика нет. Она еще и не догадалась, что пора бы встать, зато ворон, сам нагнувшись и взяв за руки, быстро поставил ее на ноги. «Ты пойдешь туда?» Дрожащим голосом спросила она, глядя в сплошную темень кустов, от которых сладко пахло цветами шиповника. «Что я там не видел?» — спокойно откликнулся Данияр. Костей насмотрелся довольно и без этой Лёшки. Русю от этих слов пробрала крупная дрожь. «Ты устала? Или можем еще в одно место сгонять?» «Чего уставать?» — независимо дернула плечом Руся. «Гуляем же только. А далеко это твое еще одно место?» «Вызову такси», — пообещал Данияр. «Тем более ты, наверное, замерзла. Сегодня ты оделась получше вчерашнего. Но ведь сейчас прохладно. «В машине погреешься. Нормально?» «Нормально», — согласилась она. Такси подъехало вовремя, к той остановке, куда они шли. Так что Руся успела слегка согреться еще и по дороге, пока торопились дойти прежде заказанной машины. В такси помалкивали, и девушка была благодарна Данияру, что они оба сели назад, и что он сразу как-то так взял ее за руку, чтобы она сидела тесно с ним, Как и обещал, согрелась, хотя только в машине и поняла, что чуток замерзла. Ехали с полчаса, даже при том, что светофоры уже не работали. Вышли на остановки, окруженные деревьями и кустарником, на которые Руся теперь поглядывала с подозрением, не прячется ли и здесь кто-то из паранормальных существ. И по дороге Данияр сказал, здесь живет один из воронов. «Если ты не возражаешь, нам бы надо поговорить с зеркальником. Этот зверь может не только отражать виденное в ответах на вопросы, но и показывать картинки. А мне позарез бы надо узнать, как выглядят эти вороны. Зачем? Надо же с чего-то начинать знакомство с ними», — проворчал Данияр. Что-то странное было в его голосе. Его как будто раздражала необходимость знакомиться с теми, кто ему же был нужен. «А ты меня с ними познакомишь?» — поинтересовалась Руся. Он резко обернулся к ней. Даже в темноте дорожки, на которую едва уловимо падал свет от дальнего фонаря, она заметила, что ворона словно осенила какая-то идея. И он странно осторожно с надеждой спросил. «А тебе хотелось бы с ними познакомиться?» «А ты?» — в свою очередь удивилась Руся. «Разве мы с тобой больше не будем ходить по городу вместе, что-то узнавая? Ведь если ты познакомишься с новыми воронами, я же все равно с вами буду. Так что хочу. Тем более зеркальник покажет мне этого человека. А тебе-то я не сумею его образ передать». Ей не подумал об этом. Снова пробормотал он, тщетно пряча радость, которая была заметна даже в его голосе. Удивленная Руся мысленно пожала плечами, но решила во что бы то ни стало выяснить, почему он так рад, что она познакомится с другими воронами. Да еще что именно она будет знать их в лицо.